о том, что он бросил ни в чем не повинную беременную жену, маленьких детей и причинил новую боль своей безутешной матери. Она потянулась за бутылкой и снова наполнила бокал. «Ты думаешь о том, что это слишком круто, хладнокровно и мерзко?» «Нет. Я думаю о том, что тебе будет тяжело. Трудно говорить такие вещи и при этом высоко держать голову. Софи, у тебя спина бабушки». «Ты снова застал меня врасплох, и все же грация. Кроме того, мне придется иметь дело с Джиной и тетей, если они хотят поддержки семьи, моральной, а тем более материальной, то подтвердят версию, которую мы сообщим средствам массовой информации. Когда выезжаем?» «Тут я обойдусь без тебя». «Не говори глупостей, это тебе не идет. Мак Миланов, происходящее касается не меньше, и они тоже находятся в опасности. На прессу произведет впечатление, если мы будем держаться заодно. Семья, компания, партнерство, солидарность». «Раз так, выезжаем ровно в 7:00. София опустилась в кресло. «Я приготовлю заявление для прессы и несколько реплик для тебя. Ты просмотришь их по дороге, так что забыть не успеешь. Будешь отвечать на вопросы». «Ладно. Но давай сразу договоримся. В других местах ты диктовать мне не станешь. С такими молчунами, как ты, это будет трудновато, но я попробую». Тай намазал крекер паштетом и протянул ей. «Давай немного сменим направление. Что ты думаешь о своей матери, Дэвиде?» «Думаю, что это замечательно». «Серьезно?» «Да, а ты?» «Я отношусь к этому спокойно, но мне кажется, что ты слегка разволновалась, когда они сообщили о помолвке». «Пожалуй, ты прав. И все же такой поворот событий меня устраивает. Это справедливо. Я рада за нее, за них. Он подходит ей, а она ему. И дети. Она всегда хотела детей, а теперь получила их, даже если они наполовину взрослые». «Я сам был наполовину взрослым, а она сумела стать мне лучшей матерью, чем моя собственная». Плечи Софии, напрягшиеся, когда Тай задал свой вопрос, вновь распрямились. «Она слишком молода, чтобы быть твоей матерью». «Именно так я ей и говорил. А она отвечала, что дело не в возрасте, а в старшинстве. Она любит тебя очень». «Это чувство взаимно. Чему ты улыбаешься?» «Не знаю. Наверное, сегодня я была немного подавлена и не ожидала, что в конце дня буду сидеть с тобой и спокойно беседовать. Полезно говорить обо всех этих грязных делах вслух. Сначала прополаскиваешь рот», — добавила она, сделав еще один глоток, «а потом переходишь к разговору о вещах, которые приятны обоим. У нас куда больше общего, чем казалось год назад». «Думаю, да. На меня произвело сильное впечатление, что мы сидим здесь, а не в четырех стенах, положив ноги в сапогах на кофейный столик. Вино, свечи, даже музыка». Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на небо. «Звезды. Приятно знать, что ты можешь любоваться красивым видом даже тогда, когда речь идет в основном о бизнесе и всяких гадостях». «Это верно. Но я решил устроить нашу встречу на природе главным образом потому, что хотел создать подходящий антураж для обольщения». София чуть не поперхнулась, но заставила себя рассмеяться. «Обольщение? И когда же оно начнется?» «Оно уже началось». Тай провел кончиком пальца по ее бедру, неприкрытому юбкой. «Мне нравится твое платье». «Спасибо. Я надела его специально, чтобы помучить тебя». «Так я и думал». Их глаза встретились в самое яблочко. София снова потянулась за бутылкой и наполнила его бокал. когда дело доходило до сексуальных стычек,